Глава 4. Выбор пиратского поприща. Сделав море своим домом, Генри Эвери отправился на поиски приключений, проявляя при этом такую любовь к опасностям, что друзья подозревали, что он сознательно ищет смерти. Его поведение было разгульным, дерзким и нечестивым. По воспоминаниям самого Эвери в те годы, «Я совершенно не годился, чтобы мне вверяли свободу, ибо был настолько готов к любым злодеяниям, насколько может быть готов молодой парень, у которого в голове не найдется ни одной вложенной твердой мысли. Как вы слышали, образования я не получил, и все жизненные перипетии, через которые я прошел, полнились опасностями и отчаянными обстоятельствами. Но я был так молод или так глуп, что избежал связанных с ними горестей и тревог, поскольку не понимал их направленности и последствий. Послужив на 64-пушечном военном корабле «Руперт» и 90-пушечном «Альбемарл», а также, возможно, на кораблях Королевского военно-морского флота «Резолюшн» и «Эдгар», Эвери отправился в Вест-Индию на корабле HMC «Нонсетч», чтобы охранять английские плантации от нападений испанцев. Примечание от переводчика. Сокращение HMC перед названиями кораблей британского флота означает His, Her, Majesty's Ship – корабль его или ее величества. Конец примечания. Самый порочный город мира, логово пиратов Порт-Ройл на Ямайке, вскружил голову буйному молодому человеку. Неуемный Эвери пересел на буконьерское судно в своем стремлении к грабежу. Он вернулся в порт с испанскими золотыми и серебряными слитками, которые убедили его поставить свою жизнь на кон и стать пиратом. К этим годам относится одно из редких описаний Генри Эвери. Утверждалось, что он толст, имеет беспечный и жизнерадостный характер, чрезвычайно одарен в математике и искусстве навигации. В повседневной жизни он придерживался многих принципов морали. Эвери проявлял сильную природную рассудительность и обладал искусством завоевывать расположение моряков. Что касается темперамента, то Генри обычно был отважен и благодушен, если его не провоцировали, но при этом дерзок, неспокоен и злопамятен до последней степени, если его обманывали. Не тот человек, с которым хотелось бы пересечься. Так началась жизнь странника. В заливе Кампече у берегов Мексики Эвери начал строить планы, как заполучить хороший корабль и распорядиться своим состоянием. До сих пор он атаковал исключительно испанские суда и никогда не нападал на англичан или голландских союзников. Все изменилось, когда Эвери перебрался на английский корабль, оказавшийся на службе у дьявола, и вынужденно присоединился к войне со всем человечеством. Его домом стал 16-пушечный пиратский корабль, которым командовал капитан Красная Рука, прозванный так за кровь, которую он охотно пускал кулаками. На нем плавали 160 крепких парней, таких смелых и ожесточенных, каких я никогда не встречал ни при каких обстоятельствах. От Кубы до подветренных островов, от Санто-Доминго до Флориды и Бразилии, авантюристы не брезговали в еде ничем, что попадалось им на пути, будь то пингвины, тюлени или козы, и делили между собой добычу – ром, индиго, сахар, говядину, пиво и деньги. На этом поприще Эвери упражнялся 4 года, с энтузиазмом участвуя в рейдах, и через малое время новизна преступления исчезла, и мы ожесточились, как и все остальные. Красная Рука любил Эвери, доверял ему, назначил старшим и интересовался его мнением в сложные моменты. Недалеко от Санто-Доминго пираты захватили испанский корабль, на котором нашли 65 тысяч песо серебром, немного золота и 2 ящика жемчуга большой стоимости. У островов Хуан-Фернандес около Чили они захватили торговое судно с грузом 160 тысяч песо золотом, не хуже любого другого в мире. Это было яркое зрелище, достаточное, чтобы ослепить глаза тех, кто смотрел на него. В конце концов, дикий пес Красная Рука распрощался с жизнью, погнавшись за 2 кораблями, перевозившими серебро из Чили в Лиму, Перу. В завязавшейся перестрелке бортовой залп испанской артиллерии снес красной руке голову. Эвери, которого команда выбрала капитаном, получил свою долю добычи, состоявшей из 116 сундуков песо в виде монет, 72 брусков серебра, 15 мешков кованой посуды, предназначенной для пожертвования Пресвятой Деве в церковь, и примерно 60 тысяч унций золота, частично в виде маленьких слитков, частично в виде песка. В конце лета 1693 года в бухте Ла-Коруньи бросили якорь 4 корабля. Они добрались до побережья Северной Испании, пройдя 1000 миль от Ла-Манша. Моряки, с любопытством разглядывавшие портовый город, раскинувшийся перед ними как на картинке, испытывали смешанные чувства. Они добровольно согласились на это приключение, если не считать небольшой группы больных и раненых моряков, которых забрали из тюрьмы. В течение многих войн эта бухта являлась пристанищем для флота Испании, смертельного врага Англии. Теперь две державы оказались партнерами в совместной экспедиции. Англичане знали, что недоверие взаимно. Город тоже недоволен их прибытием. Чем быстрее флот разберется с документами и отправится в Америку, тем лучше. Экспедицию окружали скандалы. Все шло не так. Мероприятие, готовившееся с 1688 года, обернулось политическим кошмаром для самых великих умов. План принадлежал Артуру О'Бруину, ирландцу-католику и наемнику, вынужденному уехать в Испанию из-за разъяренных протестантов своего острова. О'Бруин не собирался жить тихо и к 1688 году добрался до поста фельдмаршал-лейтенанта Атлантического флота Испании. На великосветском Перу правящая верхушка Мадрида выразила сожаление по поводу того, сколь много испанских кораблей потерпели крушение у берегов Испании и Америки. Если бы удалось поднять этот груз, королевская казна бы переполнилась. Испания конца 17 века сильно отличалась от Испании начала того же столетия. Золотой век закончился. Сейчас Британию и Испанию объединяла безнадежная задача – уничтожить эти постоянные разбойничьи логова в Вест-Индии, очистив моря от буконьеров. Экспедиция по добыче сокровищ решила бы обе проблемы. Большинство этих разбойников – английские пираты, которые беспрепятственно наведывались на британские острова, не заботясь о том, что их могут упечь за решетку. В конце своего правления король Карл II признался испанскому послу в Англии, дону Педро Ранкилье Брисеньо, что укрывательство пиратов на Ямайке – трудная излечимая зараза. После смерти брата новый король, Яков II, приказал губернаторам колоний заняться пиратами, однако пустое сотрясание воздуха результатов не дало. Чтобы избавить Америку от подобной угрозы, требовались хорошо вооруженные войска. Но кто их снарядит? Затем пришло озарение. В 1687 году внимание Ранкилья привлекло триумфальное возвращение в Лондон Уильяма Фипса, отыскавшего сокровища испанского галеона Концепсьон у острова Эспаньола в Карибском море. Страну охватила золотая лихорадка, и прожектеры, стремившиеся быстро разбогатеть, ринулись заключать сделки в надежде добыть богатство с морского дна. «Лондонские спекулянты ликовали, подсчитывая деньги», – писал Ранкильо. Если бы Мадрид пообещал отдать О'Бруину часть сокровищ, поднятых с затонувших испанских кораблей, то его инвесторы вполне могли бы снарядить эскадру для борьбы с пиратами и контрабандистами. Испании же не пришлось бы платить ни единого песо. Время им благоприятствовало. Новый король Англии Вильгельм III заключил союз с Испанией против Людовика XIV, и теперь они бок о бок сражались в девятилетней войне. 1688-1697, объединенные галопирующей франкофобией. План предусматривал дойти до Америк, спуститься к затонувшим кораблям, вооружить эскадру из 5 судов в качестве каперов, чтобы очистить те моря от врагов, пиратов и незаконной торговли, а также выбить врагов с любой из территории вашего величества, которые они занимают. 30 октября 1690 года О'Бруин, получивший звание адмирала, заключил договор на 8 лет. Условия выглядели достаточно разумно. Королю Испании отходила треть всех добытых сокровищ, а также все пушки с обнаруженных под водой испанских военных кораблей и треть пушек с невоенных. Жалование всем участникам, включая О'Бруина, предполагалось выплачивать из прибыли экспедиции. Испания ждала для себя золотой дождь. В конечном счете план сорвался, а Генри Эвери решился на свой отчаянный шаг из-за мелкого шрифта. В мае 1691 года адмирал О'Бруин подписал соглашение, что две трети из тысячи нанимаемых им людей должны быть испанцами, а остальные – католиками римского обряда. Эту немаловажную деталь О'Бруин держал в секрете и просто проигнорировал. В итоге это вышло ему боком. Сделка предусматривала, что О'Бруин снарядит за свой счет флот из 5 фрегатов, самый большой из которых должен иметь водоизмещение не менее 600 тонн, нести не менее 50 пушек, 250 матросов и 100 солдат. Чтобы подсластить эту пилюлю, долю испанского короля впоследствии урезали с 1/3 до 1/5 от всех полученных доходов. Однако ужесточились требования к источнику средств, которые может привлечь адмирал. Инвесторы должны быть испанцами или вассалами его величества, или женатыми ирландцами, проживающими в Кастилии. Абсолютно невыполнимые условия. Тем не менее О'Бруин, отчаянно желавший заключить сделку, поставил свою подпись и быстренько проигнорировал это условие. Чтобы повысить шансы на успех, в 1692 году он нанял Джона Стронга, того самого специалиста по погружениям, который обеспечил грандиозный успех Фипсу. Затем он привлек влиятельного купца и одного из учредителей Банка Англии, сэра Джеймса Хублана. Получив 40 тысяч фунтов от сэра Джеймса и других крупных предпринимателей лондонского Сити, адмирал смог нанять экипажи для 50-пушечного корабля «Чарльз II», 44-пушечного «Сантьяго» Джеймс, 24-пушечного «Эспириту Санто» Дафф и небольшого корабля-разведчика «Севен Сан». Его флагманским кораблем стал «Нуэстра Синора де ла Концепсьон», вооруженный 54 орудиями. В конце лета 1693 года, после успешного испытания водолазного снаряжения «Стронга» в Темзе, флот О'Бруина приготовился отплыть из Англии. Генри Эвери почуял возможность разбогатеть и нанялся на должность старшего помощника на судно «Дов». В Ла-Корунье экипажу сообщили о короткой остановке для получения пропусков и инструкций для Америки, после чего плавание предполагалось продолжить. Однако документы не приходили. Шли недели. Моряков дурно кормили, они опасались сходить на берег, чтобы не сталкиваться с толпой надоедливых нищих и босоногих девушек, потешавшихся над иностранцами. Команде приходилось проводить много времени в тесных и смрадных, непроветриваемых помещениях под палубой корабля. Ла-Корунья имела плохую репутацию у английских мореплавателей. Именно отсюда в 1588 году на Британские острова выдвинулась непобедимая армада. 131 корабль и более 25 тысяч матросов, солдат и офицеров. Примечание от редактора. В главе 2 автор указывает другое число – 73 корабля. Видимо, здесь учитываются не только военные корабли, но и транспортные суда. Конец примечания. Генри Эвери, который провел детство в Плимуте, где сэр Фрэнсис Дрейк готовился вступить в бой с армадой, не питал любви к Ла-Корунье и ее жителям. Проведя 8 месяцев в море и в порту, и не получая жалования уже полгода, экипаж начал выражать недовольство. Когда несколько человек потребовали выплатить причитающиеся им деньги, их бросили в тюрьму. Зачинщикам объявили, что король Испании Карл II, может быть, заплатит им или повесит, если ему будет угодно. Испанцы обращались с командами английских кораблей, как с контрабандистами и пиратами. Эвери почувствовал неладное. Он был не одинок. Между ирландскими католиками и английскими протестантами образовалась трещина. Один из католиков в команде открыто заявлял, что английский король Вильгельм III – преступник. «Будь проклят, король! Провалиться ему в ад!» – изрыгал он заплетающимся языком, употребив слишком много пива. Протестанты со своей стороны палубы жаловались на вероломных испанцев. После того, как Эвери присмотрелся к происходящему и собрал кое-какие сведения, пелена с его глаз спала. Слишком поздно он сообразил, что вся экспедиция представляла собой колоссальную аферу. Шли судебные разбирательства. Капитан из Андалусии, Антонио Верде, заключивший местный договор на спасение грузов из-под воды, чинил препятствия О'Бруину в работе с кораблями, затонувшими у Кадиса. Мечте о сокровищах Вест-Индии пришел конец. Выяснилось, что флот везет не только оборудование для подводных погружений. Хублон подстраховался и заполнил трюмы секретным грузом. Чтобы получить прибыль, банкиру требовалось лишь продать товар в Кадисе. Ну а остальное, если бы дело выгорело, стало бы просто бонусом. Затем до Генри Эвери дошла тревожная новость, которая навсегда изменила его жизнь. Флот готовился к отплытию из Ла-Коруньи в Кадис, чтобы продать привезенные тайком товары и ограничить убытки. Но перед этим предполагалось уволить всех протестантов. Испания обнаружила вероломство О'Бруина. В экипаже не хватало обещанных католиков. Местные власти принялись поспешно набирать моряков на замену англичанам-протестантам. Испанские офицеры военно-морского флота были готовы подняться на суда и наказать всех преступников на борту. Мадрид отозвал у адмирала лицензию на спасение грузов и каперство в испанской Вест-Индии. Конец игры. Неверие и шок переросли в ярость. Пускай придется забыть о сокровищах Америки, но никому не позволительно бросать Генри Эвери на враждебном берегу, не заплатив то, что принадлежало ему по праву. Он всю жизнь ждал такого шанса, годами прикидывая, как избавиться от нудной работы и стать, рано или поздно, капитаном хорошего корабля, что являлось пределом моих амбиций того времени, решив между тем, что если случится что-нибудь подобное, я испытаю свою судьбу в крейсерском ремесле. Этот момент настал. Рассуждения потеряли смысл. Настало время силы. Чарльз II был крепким 44-пушечным фрегатом с отличными мореходными качествами. В воскресенье 6 мая 1694 года Генри Эвери занялся подготовкой к мятежу, тайком переговариваясь с моряками, которым доверял. Он переходил с корабля на корабль и уговаривал людей присоединиться к нему. Если они помогут ему, он направит их туда, где они добудут достаточно денег. К тому моменту негодующие британские и голландские моряки были уже вполне пригодны для осуществления его плана. 7 мая в 10 часов вечера Эвери начал действовать. Все прошло гладко благодаря пристрастию капитана к выпивке. Капитан Чарльз Джонсон в «Общей истории пиратства» писал: «Должно сказать, что капитан корабля был страстным любителем пунша и потому проводил большую часть времени на берегу, в кабачках. Однако в тот день он не сошел на берег, как обычно, что, тем не менее, не помешало его пристрастию. Он принял свою обычную дозу спиртного на борту и улегся спать еще до того часа, на который было назначено предприятие. Те моряки, которые не были вовлечены в заговор, тоже разбрелись по гамакам, так что на палубе не оставалось никого, кроме заговорщиков, которые фактически составляли большинство команды. В условленное время появился голландский баркас, который Эвери приветствовал, как было положено. В ответ матросы с баркаса спросили: «На борту ли ваш пьянчуга боцман?» Это был пароль, заранее между ними оговоренный, и Эвери отвечал на то утвердительно. Баркас встал борт-аборт с кораблем, и 16 крепких парней присоединились к заговорщикам. Сообщники Эвери закрыли люки, ведущие в подпалубные помещения фрегата, перерезали тросы, подняли паруса, спокойно выбрали якорь и таким образом вышли в море безо всякого волнения и суматохи. выстрел из испанского форта не достиг цели. Когда корабль вышел в море, проснулся капитан Чарльз Гибсон, мучимый похмельем после злоупотребления спиртным. Полусонный и немного испуганный, капитан спросил вошедшего Эвери, что происходит. Эвери велел капитану Гибсону накинуть одежду и открыл секрет. «Знаете же, что теперь я капитан корабля, а это моя каюта, так что вам лучше покинуть ее. Я направляюсь к Мадагаскару, где хочу попытать счастье. И все эти молодцы присоединились ко мне». Эвери добавил, что ему нечего бояться, и что если он захочет присоединиться к ним, то они с радостью его примут. Гибсон и еще 16 человек отказались. Им дали шлюпку, снабдив ведром, чтобы они могли вычерпывать воду, проникавшую через дырявое днище. 2 года спустя, когда правосудие настигло некоторых мятежников, их обвинили в пиратстве, поскольку они преступным и пиратским образом украли, забрали и увели у указанного Чарльза Гибсона указанное судно, именуемое The Charles the Second. Его снасти, рангоут, такелаж и судовые принадлежности стоимостью 1000 фунтов, 40 орудий стоимостью 500 фунтов, 100 мушкетов стоимостью 100 фунтов, 15 бочек зерна стоимостью 150 фунтов и 200 пар шерстяных чулок стоимостью 10 фунтов, находившихся во владении указанного Чарльза Гибсона. Судно, товары и имущество подданных нашего указанного государя-короля и покойной королевы. Команда короля пиратов Генри Эвери так и не дождалась справедливого разбирательства. Сэр Джеймс Хублан был одним из самых влиятельных людей в Англии. Власти замяли тот факт, что Хублан и Абруин из жадности собирались оставить Эвери и большую часть людей из экспедиции без жалования и работы на причалах враждебного иностранного порта. Эвери и его сотоварищи-протестанты пока еще не превратились в пиратов. 80 мятежников из Ла-Коруньи угнали корабль не потому, что были безжалостными буконьерами и убийцами, а в целях самосохранения, пытаясь обеспечить свою безопасность и получить заработанные деньги. Эвери захватил Чарльз II в отместку за неподобающее отношение к себе. Корабль принадлежит им взамен положенного жалования, и чтобы наказать сэра Джеймса, адмирала О'Бруина и Испанию за несправедливое обращение. Только далеко в море, когда фрегат миновал построенный римлянами на полуострове старейший в мире маяк, получивший название башни Геркулеса, и позади остались кукурузные поля и виноградники, Эвери поделился мечтами со своими людьми. Вскоре их увековечили в балладах, которые распевали в тавернах по всей Англии. «Эй, парни умелые, мне с вами по пути! Рискнете ли со мною за золотом пойти? Спешите в Ла-Корунью, корабль найдете там! Зовется он Причуда, на радость морякам!» Примечание от переводчика. Отрывок из баллады «Стихи, сочиненные капитаном Генри Эвери, недавно вышедшим в море в поисках фортуны». Перевод Паникарова. Конец примечания. Чарльз II получил новое имя – Фэнси, Причуда. Так родилась легенда о короле пиратов.